Картины, которые я встречал, обыкновенно не говорили мне о домовитости, уютности и о прочности хозяйства. Чаще всего я встречал в избе самого хозяина, одинокого, скучающего бобыля, который, казалось, окоченел от вынужденного безделья и скуки. На нем вольное платье, но по привычке шинель накинута на плечи по-арестански. И если он недавно вышел из тюрьмы, то на столе у него валяется фуражка без козырька. Печка не топлена, посуды только и есть, что котелок да бутылка, заткнутая бумажкой. Сам он о своей жизни и о своем хозяйстве отзывается насмешливо, с холодным презрением. Говорит, что уже всякие способы перепробовал, но никакого толку не выходит. Остается одно – махнуть на все рукой. Пока говоришь с ним, в избу собираются соседи и начинается разговор на разные темы. О начальстве, климате, женщинах. От скуки все готовы говорить и слушать без конца. Бывает и так, что кроме хозяина застаешь в избе еще целую толпу жильцов и работников. На пороге сидит жилец каторжный, с ремешком на волосах, и шьет чирки. Пахнет кожей и сапожным варом. В сенях на лохмотьях лежат его дети. И тут же в темном тесном углу его жена, пришедшая за ним добровольно, делает на маленьком столике вареники с голубикой. Это недавно прибывшая из России семья. Дальше в самой избе человек 5 мужчин, которые называют себя кто жильцом, кто работником, а кто сожителем. Один стоит около печки и, надув щеки, выпучив глаза, паяет что-то. Другой, очевидно, шут, сделанно глупой физиономией, бормочет что-то, остальные хохочут в кулаки. А на постели сидит вавилонская блудница, сама хозяйка Лукерии непомнящая, лохматая, тощая, с веснушками. Она старается посмешнее отвечать на мои вопросы и болтает при этом ногами. Глаза у нее нехорошие, мутные, и по испитому, апатичному лицу я могу судить, сколько на своем еще коротком веку переиспытала она тюрем, этапов, болезней. Эта Лукерья задает в избе общий тон жизни, и благодаря ей на всей обстановке сказывается близость ошалелого, беспутного бродяги. Тут уж о серьезном хозяйстве не может быть и речи. Приходилось также заставать в избе целую компанию, которая до моего прихода играла в карты. На лицах смущение, скука и ожидание, когда я уйду, чтобы опять можно было приняться за карты. Или входишь в избу, и намека нет на мебель. Печь голая, а на полу у стен рядышком сидят черкесы. Одни в шапках, другие с непокрытыми, стриженными и, по-видимому, очень жесткими головами, и смотрят на меня, не мигая. Если я заставал дома одну только сожительницу, то обыкновенно она лежала в постели, отвечала на мои вопросы, зевая и потягиваясь, и когда я уходил, опять ложилась. Ссыльное население смотрело на меня, как на лицо официальное, а на перепись – как на одну из тех формальных процедур, которые здесь так часты и обыкновенно ни к чему не ведут. Впрочем, то обстоятельство, что я не здешний, не сахалинский чиновник, возбуждало в ссыльных некоторые любопытства. Меня спрашивали, «Зачем это вы всех нас записываете?» И тут начинались разные предположения. Одни говорили, что, вероятно, высшее начальство хочет распределить пособие между ссыльными. Другие, что, должно быть, уж решили, наконец, переселять всех на материк. А здесь упорно и крепко держится убеждение, что рано или поздно каторга с поселениями будет переведена на материк. Третьи, прикидываясь скептиками, говорили, что они не ждут уже ничего хорошего, так как от них сам Бог отказался. И это для того, чтобы вызвать с моей стороны возражение. А из сеней или с печки, как бы в насмешку над всеми этими надеждами и догадками, доносился голос, в котором слышались усталость, скука и досада на беспокойство. «И все они пишут, и все они пишут, и все они пишут, Царица Небесная!» Голодать и вообще терпеть какие-либо лишения во время моих разъездов по Сахалину мне не приходилось. Я читал, будто агроном Мицуль, исследуя остров, терпел сильную нужду и даже вынужден был съесть свою собаку. Но с тех пор обстоятельства значительно изменились. Теперешний агроном ездит по отличным дорогам. Даже в самых бедных селениях есть надзирательские или так называемые станки, где всегда можно найти теплые помещения, самовар и постель. Исследователи, когда отправляются вглубь острова, в тайгу, то берут с собой американские консервы, красное вино, тарелки, вилки, подушки и все, что только можно взвалить на плечи каторжным, заменяющим на Сахалине вьючных животных. Случается и теперь, что люди питаются гнилушками с солью и даже поедают друг друга. Но это относится не к туристам и не к чиновникам. В следующих главах я буду описывать посты и селения и попутно знакомить читателя с каторжными работами и тюрьмами, поскольку я сам успел познакомиться с ними в короткое время. На Сахалине каторжные работы разнообразны в высшей степени. Они не специализировались на золоте или угле, а обнимают весь обиход сахалинской жизни и разбросаны по всем населенным местам острова. Корчевка леса, постройки, осушка болот, рыбные ловли, сенокос, нагрузка пароходов – все это виды каторжных работ, которые по необходимости до такой степени слились с жизнью колонии, что выделять их и говорить о них как о чем-то самостоятельно существующем на острове можно разве только при известном рутинном взгляде на дело, который на каторге ищет прежде всего рудников и заводских работ. Я начну с Александровской долины, с селений, расположенных на реке Дуйке. На Северном Сахалине эта долина была первая избрана для поселений не потому, что она лучше всех исследована или отвечает целям колонизации, а просто случайно, благодаря тому обстоятельству, что она была ближайшей к Дуэ, где впервые возникла каторга.